88. Февраль, 8. Наступление эры огня будет стремительным и в такой форме, что сметаться будут все преграды людские. Перед мощным течением эволюции люди бессильны. Могучий эволюционный поток стремится своим чередом, а все противодействия и обратные струи в нем можно уподобить малым водоворотам на его мчащейся в будущее поверхности. Разве могут они остановить это космическое движение? Мы же, в свою очередь, предупреждаем. Кто не хочет быть выброшенным в виде космического ссора по сторонам потока эволюции, должен устремиться и двигаться вместе с этим потоком.